Второе. Вместо чая он пил настой смородинного листа, разбавляя его кипятком. А настой Гаас отзывался в самых превосходных степенях, особо отмечая его благотворное влияние на успокоение нервов и пищеварения. В отличие от Федора Петровича, старый его слуга и кучер Егор смородины настой терпеть не мог, называл отравой, и сиделки полицейской больницы Настасьи Лукинишни жаловались, что барин совсем спятил. «Чай Дима не по карману», — приезжал Егор. И Настасья Лукинишна, полная, добрая, опрятная женщина в белом платке, сочувственно вздыхала и подвигала ему чашку чая и кусочек сахара. Вольно ж ему всякую копейку тащить своим каторжникам. Он хоть и стал русским, но все равно немец. Что ж, нам в Москве чаю совсем не пить, что ли? К смородинному настою Федор Петрович с угрызением совести позволял себе 2-3 ложечки любимого им с детства вишневого варенья, вкус которого всегда омывал сердце теплой нежной волной. Как будто где-то рядом в просторной, сверкающей чистотой кухне в большом медном тазу матушка варила варенье, отчего по всему дому расплывался чудный, свежий, сладкий запах, давший сок вишни. Низко гудела прилетевшая на запах пчела. Он размахнул рукой, сгоняя ее с блюдечка, и задумчиво смотрел, как она, покружившись, громко стукнувшись об оконное стекло и передохнув на подоконнике, нашла открытую форточку и улетела клипом малоказенного переулка. Ногой толкнув дверь, вошел Егор с тарелочкой жидкой гречневой каши, чуть подбеленной молоком. — Кошки, но не лучше едят, — буркнул он. Федор Петрович безмолвно принялся за кашу. — Вы того, не спешите. Куда спешить-то? Обождут. — А что? Между двумя ложками осведомился Гаас. — Пришли? — Старуха, с ей внучек должно быть. Я велел ожидать. Припрутся ни свет, ни заря, а ты для них все бросай. Федор Петрович взглянул на часы. Они висели на стене справа над книжным шкафом. Маятник со стуком отбивал неостановимый ход времени, повторяя, разумляя и наставляя, как здесь, так и там, как здесь, так и там. Давно собирался попросить, чтобы эти слова были написаны, а лучше вырезаны в полукруг над циферблатом, как здесь, так и там. Только что показывали 7, а уж 8:05. Куда ты стремишься, жизнь? Рядом с часами помещены были 2 портрета. С одного проницательный несколько насмешливо взирал на Федора Петровича его скромную трапезу пожилой господин во фраке лондонского дыма, то бишь дымчато-серым, золотыми пуговицами, рубашки со стоячим воротником и белым батистовым галстуке, завязанным бантом. На втором чуть наморщил лоб почтенный генерал в мундире с эполетами, аксельбантами, звездами и крестами на груди, но с лицом удивительно добрым, совсем не воинственным. Господин во фраке был Зотов Николай Николаевич, граф, вольнодумец, не признававший ни бога, ни черта, ни рая, ни ада, и донимавший Федора Петровича едкими речами о промахах божественного промысла. «Экая вокруг гадость!» — брезгливо поджимая губы, — говорил он. «Какие мелкие, скверные, злобные людишки! И куда, — спрашивает, — глядел ваш творец, когда велел им плодиться и размножаться?» Славный же генерал был Бутурлин Николай Григорьевич, многих войн и боевых походов участник, с которым Федор Петрович познакомился пропасть лет назад в Смоленске, в 13-м, кажется, году, когда милостью Божией и, увы, превеликой кровью гнали Бонапарта из России. Оба они были Газу не только задушевными друзьями, но и великими благотворителями, из чьих неоскудевающих рук он бесчетно черпал для своих арестантов и больных, творивших добро, да примет их Господь Бог во царствии своем. Оба ушли и доподлинно узнали, что как жил здесь на земле, так будет тебе и там, на небе. Как здесь, так и там, — выстукивали часы. Напротив, на противоположной стене, висела превосходнейшая копия Мадонны Ван Дейка, в свое время восхитивший Федора Петровича в доме почетного гражданина и купца Федора Егорыча Уварова и от него полученной в дар. Младенец Христос прильнул к ее плечу, а она, полуобернув голову, глядела на него с проникающей в сокровенную глубину сердца любовью, нежностью и печалью. Какой же драгоценнейший подарок сделал милейший Федор Егорыч! Драгоценней ничего нет на свете. Мадонна с младенцем, в них все упование наше. Всем припадающим к ней своими горестями и заботами она говорит словами, с каковыми обратилась к служителям на брачном пире в Кане Галилейской. Что скажет он вам, то сделайте. От Иоанна, Евангелие, глава 2, стих 4. Господи, воздай сему доброму и приятному человеку во сто раз более духовного богатства, чем то, каковое он оторвал от себя ради жертвы ближнему. Из правого верхнего угла комнаты смотрели на Мадонну три лика с горящей лампадкой перед ними, самого Спасителя, его матери с Богомладенцем на руках, список с Казанского и образа, и молодого еще человека со светлым взором мученика и целителя Пантелеимона, в некоем высшем смысле собрата Федора Петровича по врачебному искусству. Егор убрал самовар, тарелку, чашку и, буркнув, что еще двое явились, ушел было, но минуту спустя снова сунулся в дверь с вопросом. — Куда сначала поедем? — Голубчик, — после некоторого раздумья ответил Гаас, уже имея перед собою чистый лист бумаги, перо и чернильницу. — Пожалуй, в Пересыльный замок. Оттуда в комитет. — Опять цельный день в бегах, — недовольно заметил Егор. Но Федор Петрович или не услышал его, или сделал вид, что не услышал. Он обмакнул перо в чернильницу, отряхнул, дабы нечаянно не получилось кляксы, и принялся быстро, четким почерком, почти без помарок, писать своему бывшему воспитаннику и крестнику Николаю Агапитовичу Норшину на желтоватом, небеленом листе бумаги. «Я, кажется, уже неоднократно высказывал свою мысль, что самый верный путь к счастью не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Этот Николай Агапитович, сейчас красивый молодой человек, с черными блестящими глазами, черными же и пушистыми бакенбардами, спускавшимися до уголков рта и доброй улыбкой, был когда-то хилый еврейский мальчик Лейба, едва жив». Он прибрел с этапом в Москву, где бы и помер, не случись рядом Гааса. Федор Петрович его выходил, вырастил, выучил, и Николай Агапитович, пойдя по стопам крестного отца, окончил университетский курс, стал врачом и уже несколько лет практикует в Рязани. Прекраснейшее и достойнейшее дело избрал он, ибо медицина поистине царица всех наук и первый помощник страждущих. Однако и врачу зачастую надобно напоминать «исцелись я сам», о чем иными, правда, словами не уставал внушать студентам знаменитый врач и профессор Иенского университета Христиан Гуфеланд. «Врач без нравственных качеств, — назидательно говорил он, — есть чудовище. Чудный старик с огромным лбом, седыми почти до плеч спадающими волосами и острым, умным, чутким лицом. Гуфеланд, университет Йена. О, молодость!» Федор Петрович вздохнул, улыбнулся и продолжал. «Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советом и делом, словом любить их». Запечатав письмо, он еще раз взглянул на часы. 9:50. Он извлек из ящика стола рукопись своего многолетнего излюбленного труда не о медицине, нет, о Сократе, мыслителе и человеке, который, несмотря на разделяющие их века, оказался им одним из самых близких людей. Душа и тело, наслаждение и страдание, жизнь, смерть, память и забвение — таковы, если кратко, занимающие Сократа и, добавим, всякого истинного философа, вопросы. Таков был им вслед ход размышлений Федора Петровича, чуть запнувшись на последних словах. с которыми сей великий сын человечества ушел из жизни. «Мы, — сказал он своим друзьям, — должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте!» «Асклепий, — размышлял Федор Петрович, — бог врачевания. Петух, скорее всего, по тогдашним афинским обычаям, приношение ему за исцеление. Но о каком исцелении может идти речь, если Сократ уже выпил чашу с цикутой и обречен смерти?» 8 раз пробили часы. Егор отворил дверь, и в комнату, поклонившись, вошла высокая худая старуха со строгим лицом, а с ней вместе мальчишечка, 10 лет, русоголовый, ясноглазый, в портках с большими заплатами на коленях и старенькой с чужого плеча косоворотки синего ситца на выпуск, подпоясанной красным пояском. — Внук? — Федор Петрович положил руку на худенькое плечо мальчика. Тот сжался, как испуганный зверек, и замер, из-под лобья поглядывая на доктора и переминаясь с одной босой и грязной ноги на другую, такую же. — Внучек! — басом ответила она. — Ванечка! У его доктор какая-то шишка в паху выперла возле принчандалов и болит, а он плачет. — Посмотрим, посмотрим, — покивал Гас. — А ну-ка, Ванечка, тебе не надо страшиться. — Такой чудесный, мы будем друзья, так? — Так, — покорно вышептал мальчик. — Подними рубашечку, а портач спусти, не стесняйся. Под тощим животом справа от маленького копьеца выдавалось нечто вроде опухоли величиной с детский кулачок. Федор Петрович чуть надавил на нее, в Ванечке из синих глаз брызнули слезы. «Больно!» — зарыдал он. «Все, все, все!» — утешил его Газ и, порывшись в кармане сюртука, отыскал конфету и протянул мальчику. «Вот тебе награда!» «Кланяйся!» — пробасила старуха. «Благодари барина, ты такого сроду не видал!» «Скажи-ка, матушка!» — обратился к ней Федор Петрович. — И давно это у него? — А года, считай, 2. Отец его, царство небесное, — она повела глазами в правый угол комнаты, перекрестилась на образ Спасителя, Казанской Божьей Матери, Пантелеимона, а затем, несколько подумав, и на Мадонну Ван Дейка. Кузнец был. Ванька ему что-то больно тяжелое торшил, и поп должно сорвал себе, сирота моя, надсадился. Оно и выперло. А болеть-то у его... Не так давно болеть-то стало на Троицу, пожалуй, и все сильней. — Теперь, — велел я Газ, — слушай внимательно. У него ущемление грыжи, кишка сдавилась, выптилась и мертвеет. Ее надо убрать. Если оставить, она все отравит, и тогда, — он покачал головой, — плохое дело будет. Я тебе пишу записку. Федор Петрович сел за стол и быстро набросал письмецо Андрею Ивановичу Полю, близкому своему другу, но мало того, что другу, но и лучшему, пожалуй, на сегодняшний день в Москве хирургу. С ней пойдешь в Екатерининскую больницу, где Сухареву башню знаешь? Ну вот, от нее мимо странноприимного дома, по Мещанской, и в переулок налево. Адрес тут есть, кто грамотно попадется, прочтет. И кому моя записочка тоже написал? Тебе, Ванечка, не надо бояться. Тебе доктор Андрей Иванович сделает маленькую операцию, и будешь здоров на многие лета. Федор Петрович привлек к себе мальчика, обнял и поцеловал, отчего тот вспыхнул, как маков цвет. Затем, велев им подождать, Газ отправился в спаленку к стоявшему там низкому темного дуба комоду с 3 рядами ящиков, по 2 в каждом ряду. В правом верхнем хранились портреты папеньки и маменьки, которые со щемящим, сладостным, горьким чувством и любви, и вины он иногда рассматривал перед сном. В соседнем ящичке под замочком лежала довольно вместительная шкатулка с крышкой, из украшенной перламутром и бирюзой. Ключ от ящика хранился тут же, на комоде, под бронзовым колокольчиком, каковой вместе с ковриком и иными согревающими душу мелочами Вильгельмина привезла из Мюнстерайфеля. А место пребывания ключика знали, должно быть, все. А уж Егора, во всяком случае, на что родная сестрица, пока жила здесь, едва ли не повседневно указывала неразумному брату. Конечно, она была права. Федор Петрович кивал, соглашался, но как-то не находил для ключа лучшего места. Вильгельмина возмущалась, становясь при этом похожей на старую рассерженную гусыню, на взгляд Газа, впрочем, весьма милую. Жизнь в России отучила тебя от порядка, — кипела сестрица. И помимо неподобающего бережливому хозяину хранения ключа, ставила брату на вид непочтительность Егора, лавушников, норовящих обмануть ее на каждой покупке, свойственную московитам лукавость, отвратительно вымытые полы. А главное, его, фрица, непозволительно легкомысленное отношение к нажитому честным трудом капиталу. Дом, имение, фабрика, где все это? Федор Петрович то возводил смущенный взгляд вверх, то опускал его долу, совершенно против воли, отмечая при этом, что полы, быть может, и не сверкают, как в отцовской аптеке, но вымыты весьма прилично. Бронзовый колокольчик тихо звякнул. Солнце приходит в Россию раньше, и в Мюнстер-Айфель еще, должно быть, не сели завтракать. Он открыл ящик, откинул крышу шкатулки и после краткого раздумья вынул из нее 10 рублей ассигнациями по рублю и прибавил к ним 2 гривны. 2 гривны на извозчика, 10 же рублей скоро издержатся на лечение. Он еще подумал и быстро, словно тая самого себя, извлек еще 5 рублей, захлопнул шкатулку, замкнул ящик, накрыл ключ колокольчиком и поспешными шагами вышел из спальни. — Вот, матушка, — торопливо проговорил он, взяв старуху за руку и вкладывая деньги в ее шершавую грубую ладонь, — тебе в помощь и на лечение, и не меня благодари, а добрых людей и Бога. Ступайте, ступайте, бери извозчика и в больницу. — Ванечка, — придержал мальчик, — никто, кроме Бога. — Ты понял? Они ушли. Явился изможденный, хоть и не старый годами мужик, Семен Авдеев, жалобы, что грудь заложила, ломит и не продохнуть. Федор Петрович определил у него воспаление в бронхах, дал микстуру, велел много пить теплого молока с медом и несколько дней полежать, тепло-притепло укутавшись. Поразмыслив, он прибавил еще каламель, облегчит и поможет организму справиться с болезнью. Вслед за тем он снова совершил маленькое путешествие к комоду, завершившееся извлечением из шкатулки 5 рублей и незамедлительным их вручением. Вместе с ними после вопроса «грамотен ли?» и утвердительного ответа вручена была сочиненная газом книжечка под названием «Азбука христианского благонравия». «Ты ведь, голубчик, произносишь какие-нибудь бранные слова?» Кто-то тебя рассердит, а у тебя внутри все так закипеет, закипит, и ты о нем неприлично выразишься. Итак? Семен Авдеев взглянул на него с изумлением, как на человека, до сего бывшего в здравом уме и вдруг сморозившим несусветную чушь. А как же, барин? Он, значит, мне и тудей, и судей, а мне, значит, молчком, да тяжком, что ли? Нет, а Бог... С выступившими на глазах слезами Федор Петрович схватил Семена за руку. — Бог! Он все слышит. Всякое твое бранное слово слышит. А кого ты бранишь? — Человека. — А кто есть человек? — Образ Бога и его подобие. — Кого ж ты бранишь? Рассуди, голубчик, дрожащим голосом воскликнул Газ. — Подумай еще, что ты болен. Я очень верю, ты поправишься и будешь здоров, и я тебе в этом помогу. — Ну, а вдруг, — даже прошептал последнее слово Федор Петрович, — Бог тебя призовет. А с чем ты уйдешь? С дурным словом на устах? С осуждением ближнего? С нехорошим чувством в сердце? Голубчик, пока не поздно. Ты почитай, почитай эту книжечку. О, я понимаю, тебе трудно живется. У тебя семейство. Детки, живых 4, а младшенькой 5 нонешней зимой. Семен Авдеев сглотнул. На тощей, смуглой его шее вверх-вниз дернулся острый кадык. — Помер он, Митенька. И баба моя, как его схоронили? Темными, тусклыми глазами с красными прожилками на белках он посмотрел на Газа. — Вот-то в воду ее пустили. До сей поры сама не своя. — Ах, горе! — с волнением отозвался Федор Петрович и сокрушенно покачал головой. — Но ты все-таки помни, и тебе станет легче обязательно. Что мы в нашей жизни всего лишь путешествуем, идем, бредем к другой жизни, блаженной, где все встретимся, все обнимемся, все живые, навсегда живые. — твердо прибавил он и направился в спаленку, чтобы еще раз открыть шкатулку и присвокупить к 5 рублям хотя бы 3 или 4, или все лучше еще 5. Семен Авдеев его остановил. — Барин! — с просветлевшим лицом твердо промолвил он. — Ничего более не надо. Ты и без того... Он вдруг низко поклонился и вышел, оставив Федора Петровича в безмолвии на пороге спаленки. Еще он принял женщину с кровотечением, другую женщину, совсем молоденькую, 17 лет только что, родившую и страдавшую грудницей, старика с безобразно раздувшейся нижней губой, в которой почти наверняка поселился рак, о чем Федор Петрович пока умолчал, велев старику прийти через 10 дней. Последним же Егор с большим неудовольствием впустил к нему молодого человека, свалившимися щеками, которых давно не касалась бритва, в наглухо застегнутом старом студенческом кителе, надетом, похоже, на голое тело. — Не знаю, — слабым голосом начал он, — как вам объяснить? — Голубчик, — прервал его Федор Петрович, — да вы, я полагаю, 3 дня не обедали, а завтракал мечтами. Быстро с болезненной улыбкой пробормотал молодой человек. Ужинал воспоминаниями. — Сейчас! — обнадеживающе кивнул Газ. — Сию секунду. Он поспешил в спальню к шкатулке, но когда вернулся с 10 рублями в руке, молодого человека в комнате не было. Федор Петрович растерянно оглянулся. Куда же исчез этот бедный, изголодавшийся, настрадавшийся и такой стеснительный молодой человек? Он нечаянно бросил взгляд на стол, куда, закончив письмо Николаю Агапитовичу Норшину, положил свои прекрасные швейцарские серебряные с позолотой часы, отличавшиеся изумительной точностью и мелодичным боем, одно из 3 последних свидетельств его былого материального изобилия, просторного в 2 этажа дома на Кузнецком мосту, 6 лошадей, кареты, имение в 2010 в подмосковном Тишково, суконной фабрике и прочее, прочее. Второй осколок прежней жизни, телескоп, стоял у окна в ожидании летней ночи и звездного неба, который с неизменным восхищением разглядывал Федор Петрович, утешая этим занятием, растревоженное впечатлениями дня сердца. И маленькое фортепиано было на своем месте, с нотами латинских песнопений на пюпитре. Вчера вечером играл, подпевая «Вене, патер, пауперум». «О, приди, отец, сирот, о, приди, податель, благ, о, приди, сердечный свет». Часов не было. Пожав плечами, он подошел к столу и, склонившись, осмотрел его со всевозможной тщательностью. Вот ящичек черного дерева, вместилище драгоценных реликвий. Частички мощей святого Франциска Сальского, его чернильницы и перо, коим он писал наставление в христианской вере. Дивный труд, источник дорогих душе глубоких размышлений, 2 подсвечника медных с огарками в них, чернильница, подставка для пера, само перо, запечатанное письмо, вот 2-й том лексикона Бланкарда, извлеченные из шкафа, дабы справиться, какие средства полезнее употребить для лечения грудницы. Писанная вчера записка в тюремный комитет по поводу предполагавшегося в связи с увеличением штата тюремных больниц повышения оклада ему, главному доктору, с 554 рублей в год до 1000. Насчет прибавления жалования служащим в больницах согласен, но не желаю сам пользоваться им. Имею честь изъясниться, что... Размышляя о том, что мне остается только мало срока жизни, решился не беспокоить комитет никакими представлениями сего ради. Перечитал, кивнул. Так. Часы, однако, будто провалились. Сразу мелькнувшая, тут же изгнанная постыдная догадка возникла снова и превратилась в гнетущую уверенность. Но как нехорошо! Как унизительно! Тут он услышал... Под тяжелыми сбивчивыми шагами загудела железная лестница, затем громкий топот раздался в коридоре, дверь распахнулась, и перед Федором Петровичем предстал Егор. С торжествующим видом, одной рукой тащивший недавнего посетителя, а в другой державший пропавшие часы. Конвоиром позади сторож больницы Игнатий Тихонович, холостой, серьезный мужчина средних лет любитель церковного пения и вдумчивый собеседник проживавших в Москве юродивых и предсказателей. — Вот! — сильно толкнул Егор молодого человека. — Я чуял! — Вор! Часы искрал! Мы с Тихонычем полицию надо! Схваченный с поличным молодой человек наверняка не устоял бы на ногах, если бы газ не подхватил его. Взгляду со стороны открылась бы в сию минуту картина на сюжет евангельской притчи о блудном сыне, где Федор Петрович изображал всепрощающего и любящего отца, а несчастный преступник, по своей воле упавший ему на грудь непослушному, но глубоко раскаявшегося за сына. Гаас усадил его на стул и махнул рукой, отправляя Игнатия Тихоновича и Егора за дверь. Они удалились под недовольное бурчание Егора, заподозрившего в своем барине намерение опять поступить не по-людски. Федор Петрович прошелся по комнате, откинул крышку фортепиано, коснулся клавиши и, склонив голову, слушал, как тает в воздухе тихое, долгое, низкое «до». Затем он обратился к молодому человеку. — Как вы смогли? — И зачем? Ведь я собрался вам помочь. Назовите мне ваше имя. Тот взглянул на Гааса пустыми глазами и равнодушно промолвил. — Не тяните, зовите полицию. — Послушайте, — нетерпеливо произнес Гаас, — меня ждут больные. Затем я должен ехать в пересыльный замок. Как вас зовут? — Раньше, — с болезненной усмешкой ответил молодой человек. — Я бы сказал, имею честь, теперь я ее утратил. Впрочем, если угодно. Шубин Александр Петрович, 22 года, купеческий сын. Слышал вас в ночлежке, где обитаю последнее время. Клянусь, — его голос дрогнул, на глазах выступили слезы, — клянусь, если мое слово что-либо теперь значит. Я в самом деле явился к вам просить, а не красть, собравшись с духом, — вымолвил он, словно посреди зимы кидаясь в прорубь. — Поверьте, я никогда, я не вор, — выкрикнул он и закрыл лицо ладонями. — У меня и в мыслях этого никогда не было, чтобы взять чужое. — Какое-то наваждение, — глухо проговорил Шубин. — Затмение нашло. — Я слаб, болен у меня ни копейки с душой. Отец в Рязани, в долговой яме. Мама? — Мамы уж нет. — Тут в Москве у нас родня, у них своя торговля. Я думал... Ах, я совершенно не о том. Я не в оправдании себе. Нет, как я могу перед вами оправдываться? Да перед самим собою... Федор Петрович положил руку ему на плечо. — Голубчик! — промолвил он с нежностью. — И святые грешат. Царь Давид, помните? На чужую жену польстился. Грех. Но и больше того. Ее законного мужа послал на верную гибель, так чтобы ею завладеть. Страшный грех. Смертью младенца сына наказал его Господь, но увидел затем разбитое раскаянием сердце и простил. И вас простит. Даже не сомневайтесь, вы сами весьма точно выразились помрачение, обморок сознания, с кем не бывает. А что до меня, то кто я, чтобы вас осуждать? Оставив часы там, где они были до прискорбного происшествия, на столе, он отправился к шкатулке, извлек из нее несколько ассигнаций, присвокупил к ранее приготовленным 10 рублям и вернулся. Шубин сидел, опустив голову. — Вот, Александр Петрович. Легко заговорил Гаас, как бы давая понять, что все забыто, растворено покаянием и прощением. И друг с другом теперь беседуют два старых приятеля, один из которых оказался в стеснительных обстоятельствах и пришел за дружеской помощью и советом. Вот здесь на первое время... Шубин умоляюще взглянул на Федора Петровича. — Прошу вас, мне после всего, мне разве можно из ваших круг... — Настоятельно советую, словно не услышав его, продолжал Гаас, вернуться в Рязань. Подумайте, каково сейчас вашему батюшке, как он страдает. Старость беззащитна и потому особенно нуждается в любви. А в Рязани найдете доктора Николая Агапитовича Норшина, моего крестника. Вот к нему записочка. Он поможет. И ступайте, голубчик, ступайте. Не дай бог, нагрянет полиция. Не говоря ни слова, Шубин схватил руку Федора Петровича и припал к ней губами. — Да вы что! — вскрикнул Гаас, поспешно убирая руку за спину. — Лишнее, совсем лишнее. Пойдемте, а то мне кажется.